Глава 242. Расчет. Часть 4. Лушен использовал свои руки в качестве оружия. Рубил, резал, бил, колол, крушил. Один за другим он использовал все виды атак, действуя даже жестче, чем ураган. Бай Циндан тоже была очень быстрой. Она относительно легко избежала всех ударов Лушена. Лезвия в ее руках, словно ожив, начали разрушать окружившую ее дьявольскую ци. В ее защите не было изъянов. «Ты силен, но все бесполезно, если ты не можешь нанести удар». В следующую секунду Бай Циндан вдруг ударила его пальцами, ее рука метнулась вперед в хватательном движении. Между бровями вспыхнула синяя точка. Ху! Между ее пальцев прорвался сильный порыв ветра. Белый воздух, полностью охвативший ее ладонь, был похож на дым. Секретная техника. Живой туман. Бум! Лушен сразу же отступил. Его ладони столкнулись с ладонями Бай Циндан. Белая ци и дьявольская ци сплелись друг с другом. Вскоре дьявольская ци была сдута ветром, исторгнутым белой ци. На этом уровне дьявольская ци секты дьявольского начала не могла соперничать с секретными техниками других сект. В конце концов, дьявольская ци, заимствованная извне, была слабее в сравнении с белой ци, происходящей из родословной. Кроме того, она была не такой гибкой. Эти двое сражались довольно долго, и все больше белой ци собирались вокруг Лушена. Белая ци имела чрезвычайно низкую температуру и источала особый аромат, имеющий галлюциногенный эффект. Бум! Лушен получил удар ладонью в грудь, заставивший его пошатнуться и отступить на несколько шагов назад. «Ваше превосходство, слишком очевидно, я сдаюсь», — внезапно сказал он. Он задержал Бай Циндан на достаточно долгое время. Ли Сюин должна была быть удовлетворена. Ли Сюин не говорила, что он должен победить. Чтобы сдержать свое обещание, все, что ему нужно было сделать, это немного затянуть бой. Сила младшего брата ученика Лу впечатляет. Циндан выиграла только по счастливой случайности. Девушка посмотрела на грудь Лушена, намек на настороженность промелькнул в ее глазах. Кроме порванной одежды, там, где она его ударила, не осталось никакого следа, кожа была невредимой. Этот парень имеет слишком прочную кожу. Таким образом, задержав ее, Лушен успешно завершил свою миссию. Не слишком далеко от них подходила к своему финалу и битва между Юаньба и Шусянь. Шусянь выглядела довольно потрепанно. Когда Лушен был остановлен Бай Циндан, она была ранена первый раз, в то время как Юаньба оставался невредимым. Мгновенно осознав всю подоплеку, Бай Циндан холодно посмотрела на Лушена. «Вот, значит, в чем заключалась твоя настоящая цель?» «Да, меня попросили об этом», — равнодушно пожал плечами Лушен. «Пойдем, сестра-наставница Хэсян», — развернувшись, он направился к месту, где они до этого сидели. «О, хорошо», — Хэсян Цзы выглядела озадаченной. Она была смущена чем, что только что произошло. Второй этап внутренних состязаний был довольно беспорядочным, свободным для всех, кроме тех, кто придерживался принципа, противником первого номера может быть только первый номер. В этом этапе участвовали первые номера, сила которых была намного больше, чем у простых участников. Благодаря тому, что Лушен задержал Бай Циндан, Юаньба выиграл. Таким образом, можно было сказать, что Ли Сюин помогла Юаньба одержать победу над Павлиньей горой. Второй этап закончился довольно быстро. Бай Циндан негодовала из-за пережитого унижения. В тройке лучших оказалась секта Хайшу, Павлинья гора и Тьма Кленовой долины. Первым номером секты Хайшу был Юаньба. Павлинью долину представляла Шусянь, а Тьму Кленовой долины – Шэнь Юю. Секта дьявольского начала на этом этапе не выиграла ни одного матча. После фазы беспорядочных сражений, даосы секты Небесного Лотоса начали подсчитывать количество побед и поражений. Зрители из других сект тоже вышли на площадь. Раненых забрали для исцеления. Победившие секты получили по жетону для участия в следующем этапе. Другие секты, которые не попали в первую тройку, получили жетоны зрителей. Когда секта Прекрасного Сада и люди из клана Нефритовой Песни пришли искать Лушена и его сестру-наставницу, они столкнулись с Ли Сюин и Юэ Шинье из Ледяной долины. «Брат Лу, спасибо тебе большое. Вскоре один из наших учеников доставит тебе то, что мы обещали». Ли Сюин ухмыльнулась от уха до уха, сложив перед Лушеном кулаки. «Ни за что», — спокойно ответил Лушен. Улыбающаяся Юэ Шинья стояла в сторонке. Она смотрела на Лушена глазами, полными глубокой признательности. «Чем брат Лу собирается заняться дальше?» — тихо спросила она. «Скорее всего, Продолжу наблюдать за сражениями. Уйду вместе с учителем после его возвращения, честно ответил Лушен. После окончания встречи мне нужно будет уладить некоторые дела в Байлине. Вы не против, если я присоединилась к вам в конце? Непринужденно спросила Юэшиня. Конечно, начал Лушен, но его прервали. Брат Лу, к нему подошла группа во главе с Чжань Куннином. В то время, как Хэсин Цзы и те, кто находился с ней на одном уровне, были вне себя от радости, Чжань Куннин и Чэнь Юньсин выглядели обеспокоенными. Хэсин Цзы, у вас большие неприятности. Павлиньи горы, непростая секта. Шусянь чрезвычайно сильна и очень злопамятна. Так как вы, ребята, ее спровоцировали, а вашего мастера секты здесь сейчас нет, это может быть опасно. Понизив голос, сказала Чэнь Юньсин. Что? Хэсин Цзы была настолько шокирована, что даже цвет ее лица изменился. Брат Лу и Хэсин Цзы, вам лучше пойти с нами, когда мы будем уходить. Так как с нами брат Фан, Шусянь не предпримет ничего слишком радикального, сказал Чжань Куннин. Фан Тань и Чжань Хуншен также только что прибыли. Услышав это, Фан Тань кивнул. Я не против, если к нам присоединится еще несколько человек. Лушен посмотрел на произнесшего эти слова парня. Нет, мы сами справимся, у него были свои планы, и он не хотел их менять. Думаешь, из-за правил встречи стародов, Шусянь не зайдет слишком далеко? Фан Тань усмехнулся. Наивный. Лушен сузил глаза, чувствуя, что на самом деле, этот Фан Тань не так прост, как кажется. Глава 241. Прибытие. Часть 1. Сегментарный этап завершился. Каждая секта отправила на место встречи своего представителя. В Тихих Горах храм Мелодии был самой большой базой секты Небесного Лотоса. Он использовался для культивации средними учениками секты. Члены всех сект стародов один за другим стекались к храму Мелодии. На этом этапе остались только секты трех высших классов, которые должны были соперничать за высший ранг. Средние и нижние классы были приглашены в роли наблюдателей. Поскольку еще не было перераспределения ресурсов, и встреча мастеров не была завершена, секты вынуждены были ждать. Таким образом, это было место, где элиты сект трех высших классов могли показать свои способности. Порасспрашивав даосов, он выяснил общую ситуацию и еще раз убедился, что секта дьявольского начала в рейтинге была выше четырех других сект его сегмента. С его сердца словно свалился камень, он снова выглядел счастливым и расслабленным. Стабилизировав рейтинг, Лушен достиг одной из своих целей. На все остальное ему было плевать. Поскольку ему нужно было дождаться результатов, он проследовал за толпой в храм Мелодии. Секта Небесного Лотоса организовала для секты дьявольского дачила место рядом с несколькими знакомыми им сектами. Вскоре все расселись по своим местам. Наблюдая за боями экспертов из сект так называемых трех высших классов, Лушен не замечал ничего особенного. Все они находились на седьмом уровне области Ус. Как для человека, давно достигшего области змей, эти противники были ему неинтересны. Поэтому он решил вернуться в свой сегмент и заняться культивацией. Снаружи было очень оживленно, однако в их сегменте царила тихая и спокойная атмосфера. Прошло несколько дней, а встреча стародов даже и не думала заканчиваться. Когда он спросил у даосов, те ответили, что осталось еще, как минимум несколько дней. Его третье сердце силы воли дьявола вот-вот должно было родиться, так что, не зная чем себя сейчас занять, Лушен решил осмотреть достопримечательности. Храм Мелодии, задняя часть горы, кустарники, деревья и молодая поросль мерно покачивалась на ветру. Все вокруг было ярко-зеленым. Различных видов зеленая растительность на фоне белого водопада казалась переполненной жизнью. Храм Мелодии был построен на уединенной горе. Кроме небольшой тропинки, ведущей наверх, больше здесь не было ничего, тронутого рукой человека. Вокруг горы тек изумрудный нефритовый поток. Прогуливающийся по тропинке вдоль ручья Лушен был одет в свободный длинный халат. Кожа его лица, на котором отражался зеленый цвет ручья, выглядела бледно-зеленой. Время от времени рядом с тропинкой в землю врезался деревянный столб, соединенный с соседним ржавой, темно-рыжей цепью. Чэнь Тянь из дворца бронзовых рукописей стал победителем. Донесся с вершины горы далекий голос. Лушен не удивился. Подойдя к деревянному столбу, он застыл, наслаждаясь видом сверкающей светло-зеленой воды. В свободное время он любил, как сейчас, расслабиться и ни о чем не думать. За час такого отдыха он мог полностью восстановиться. Сражение за звание, 10 лучших сект. Разве вы не хотите посмотреть?» Донесся откуда-то из кустов слабый женский голос. «А смысл? Они превосходят нас по всем параметрам. Простое наблюдение не поможет нам это изменить. Разве ты не видишь, что многие из трех младших классов уже ушли?» Ответил ей тихий мужской голос. «Вместо того, чтобы говорить о таких скучных вещах, почему бы нам не насладиться друг другом? Мы так давно не были вместе». Голос мужчины дрогнул. «Не надо, не трогай, не прикасайся там». Начала сопротивляться женщина. Лушен был ошеломлен. Он посмотрел в сторону, откуда доносились голоса. Увидел мужчину и женщину, одетых в светло-желтые одежды и занимающихся чем-то явно непристойным. Он узнал этот стиль одежды. Только слуги в храме мелодии носили подобную. Он не стал их беспокоить. Единственная причина, по которой он мог слышать их разговор, заключалась в его неестественно обостренных чувствах. Они не могли его почувствовать на таком расстоянии. Пока Лушен стоял у ручья, доносящиеся с их стороны стоны становились все громче. Лушену не оставалось ничего другого, кроме как выбрать себе другое место для отдыха. Прогуливаясь по берегу в сторону храма мелодии, он наблюдал за появлением вдали маленьких черных хижин. Эти хижины, расположенные группами по 10, формировали собой большие треугольники. Стоя перед железной цепью и опираясь рукой на деревянный столб, Лушен смотрел вдаль. Как оказалось, сделать перерыв и подышать свежим воздухом было неплохой идеей. Глубоко вздохнув, он втянул легкими воздух, наполненный запахом свежей растительности. Почувствовал себя комфортно и расслабленно. «Дзинь, дзинь, дзинь!» Послышался слабый звон, донесшийся с подветренной стороны. Звук был глухим и ритмичным. Лушен посмотрел в сторону, откуда доносился звук. Увидел узкую тропинку, с обеих сторон заросшую кустами и густой травой. Складывалось ощущение, что ею давно никто не пользовался. Звук шел из глубины этого пути. Посмотрев по сторонам, он не увидел нигде знаков, установленных сектой Небесного Лотоса. Обычно, если рядом было что-то важное или опасное, секта Небесного Лотоса ставила рядом табличку, предупреждавшую об опасности. Лушину в любом случае было скучно. Он не мог ускорить созревание сердца силы воли дьявола, а предметов сынцы у него в наличии не было. Ему нужно было дождаться окончания встречи, после чего он сможет действовать без каких-либо ограничений. На несколько мгновений заколебавшись, он двинулся по тропе, раздвинув кусты и траву, медленно шагнул вглубь. «В любом случае, я просто бесцельно бродил вокруг. Стоило хотя бы взглянуть на храм мелодий, раз уж я уже здесь». Пройдя по небольшой тропинке, повернул налево, потом направо. Обойдя клумбу, вошел в пещеру. Пещера была большой и темной. Потолок уходил ввысь не менее чем на 6 метров. Над входом были вырезаны три больших слова: «Пещера нетерпимости». Лязгающий звук больше не был частым, лишь изредка доносясь из глубин пещеры. Вокруг никого не было. Землю покрывал толстый слой сухих листьев, которые издавали хрустящий звук, словно кто-то на них наступал. «В этом месте 1000 лет назад жили двое святых секты Небесного Лотоса», донесся из-за спины Лушена чистый, ясный голос. «Двое святых Небесного Лотоса». Обернувшись, Лушен увидел стоящего позади него странного беловолосого парня с темно-красными глазами. Одежда молодого человека была бела, как снег, волосы достигали талии, тело было стройным и высоким. Секта Небесного Лотоса когда-то имела двух потрясающих последователей, двух святых Небесного Лотоса, мягко пояснил молодой человек. В то время, когда благородные семьи боролись за свое превосходство, секты были всего лишь почками, которые только начинали расти. Демоны и призраки в те времена особо свирепствовали. Когда двое святых Небесного Лотоса, путешествуя по миру, увидели страдания людей, они основали организацию, называвшуюся «Дворец Двойного Листа». «Я где-то слышал об этой организации», кивнув, сказал Лушен. «Дворец Двойного Листа был предшественником Стародов. Он собрал большую силу из остатков разрушенных благородных семей и, разросшись, стал невероятно мощным. Святые, родоначальники секты Листа», сказал молодой человек. «Но первые ученики секты Листа оказались под большим давлением. В то время сильнейшие благородные семьи объединились, чтобы сломить двух святых. Отчаявшись, святые решили действовать втайне». «И как это связано со мной?» — недоуменно спросил Лушен. С его обостренными чувствами он, естественно, сразу заметил присутствие позади него этого человека. Однако так как последний не скрывал звука своих шагов и не проявлял злобы, он никак на это не реагировал. Молодой человек едва заметно улыбнулся. Брат-наставник Лю говорил, что встретил в Яшмовом дворце интересного молодого человека. Похоже, он имел в виду тебя. Лу Шен, лидер секты Багряного Кита, привратник Северных Территориальных Врат, один из доверенных людей Шан Ян Цзюли и первый номер секты Дьявольского Начала. Я ведь прав, верно? Лу Шен кивнул. И что, все это могло быть обнаружено в ходе расследования, если бы кто-то заинтересовался и приложил немного усилий? Вы хотите узнать, как, несмотря на угрозу благородных семей, моя секта и 100 родов все еще остаются независимыми? Спросил молодой человек. Мне немного любопытно, но не настолько, чтоб я прилагал усилия для получения этих знаний, спокойно ответил Лу Шен. Парень опешил. Он явно ожидал другого ответа, поэтому теперь не знал, что сказать. Теперь я понимаю, почему брат-наставник Лю сказал, что ты интересный. Даже много зная, иногда лучше не вмешиваться, спокойно ответил Лу Шен. Но у тебя же неприятности. Не согласился с ним парень. За тобой следят 3 священных врат. Знаешь ли ты, в какой опасности сейчас находятся твои подчиненные, семья и друзья в северных землях? Честно говоря, если бы 3 священных врат так бы тобой не интересовались, мы бы тоже не обратили на тебя внимания. Конечно, я знаю. Но до тех пор, пока меня прикрывает семья Шан Ян, я могу об этом не беспокоиться, ответил Лу Шен. Семью Шан Ян не всегда можно будет привлечь для выполнения сложных задач. Кроме того, рано или поздно они узнают, с серьезным видом сказал молодой человек. Прежде, чем они узнают, я найду новых людей, на которых можно будет положиться, ответил Лу Шен. Именно поэтому я тебя и искал, улыбнулся молодой человек. Сможете ли вы выстоять против 3 священных врат? Прямо спросил Лу Шен. А ты как думаешь? Вопросом на вопрос ответил парень. Он улыбнулся так радостно, словно увидел что-то, что вызвало его интерес. Чистота и искренность, излучаемая его глазами, на какое-то мгновение тронула даже Лу Шена. Он никогда не видел, чтобы кто-то так чисто улыбался. Я последователь секты Листа. Это союз, сформированный сильнейшими экспертами 100 родов. У нас есть даже люди из благородных семей, продолжил парень. Но даже это не изменит того факта, что у вас, ребята, нет мастера божественного оружия. Без этого все остальное просто мечты, подвел итог Лу Шен, словно забивая гвоздь в крышку гроба. Снова растерявшись, молодой человек на время замолчал. Спустя долгий промежуток времени он медленно поднял взгляд. Ты прав, но в секте Дьявольского Начала ты не получишь много ресурсов и не сможешь развиваться дальше. Присоединившись к нам, ты сможешь культивировать больше и лучше. Также мы можем отправить людей в северные земли, чтобы защитить твоих друзей, семью и подчиненных. Разве этого недостаточно? В этом мире не бывает бесплатной еды. То, что я получу, когда-нибудь придется возвращать. Лу Шен покачал головой. Не отвечай сразу, обдумай. Если решишь, сможешь вернуться сюда в любое время. Секта Небесного Лотоса никому не запрещает сюда приходить, с некоторым сожалением сказал молодой человек. Хорошо, Лу Шен не стал прямо отказываться. Больше друзей, больше возможностей, не говоря уже о том, что это секта Листа. Секта Листа всегда придерживалась определенных принципов, не убивая без разбора невинных людей. Они рассматривали ритуал кровавого подношения как злой и недостойный путь развития и выступали за избавление от божественного оружия и демонических клинков. Они старались держаться подальше от ритуальных кровавых подношений и упорно трудились, чтобы стать сильнее. Глава 242.1. Прибытие, часть 2. Даже покинув пещеру нетерпимости, Лу Шен продолжал думать над сказанным молодым человеком. Естественно, он не верил, что его собеседник на самом деле так молод. Было очень много злодеев, умеющих сделать свое лицо молодым, не говоря уже об экспертах из сект с родословной. Этот человек определенно был намного старше Лу Шена, только потому, что он должным образом поддерживал свою внешность, он выглядел молодым. Эта секта Листа, если верить летописям, обладает довольно большой силой. Их философия – не давать членам секты жертвовать обычными людьми ради собственного усиления. Просто сейчас, секта Дьявольского Начала для меня более подходящее место для культивирования. Пока мне не нужно рассматривать еще какие-либо варианты. В недрах пещер секты Дьявольского Начала было скрыто множество реликвий, возможно, с помощью одной из них, он даже сможет получить способность поглощать божественную энергию. Кроме того, секретное искусство секты еще не было полностью им освоено, так что на данном этапе ему не нужно было беспокоиться о чем-то еще. Запомнив местоположение пещеры нетерпимости, Лушен вернулся на тропинку, ведущую к вершине горы, где находилась площадь проведения встречи. Перед храмом мелодии раскинулась очень большая площадь, вымощенная красным каменным сланцем. Площадь была выполнена в форме квадрата, со скульптурами различных людей в четырех углов. Это были четыре величайших мастера секты Небесного Лотоса. Среди скульптур можно было заметить и статуи святых Небесного Лотоса. Перед храмом мелодии сидели мастера сект трех высших классов. Они внимательно наблюдали за боем, проходящим сейчас на площади. На данный момент первое место среди первых номеров сект трех высших классов занимал мужчина средних лет из западного безграничного двора. Уголки его глаз были окрашены красным цветом, который полосами тянулся до самых висков. Одет он был в широкий халат, пальцы украшены двумя золотыми кольцами. Это был первый номер западного безграничного двора, кровавый малыш Хуанфу. Ходили слухи, что он давным-давно достиг области змей. Вторым был первый номер секты «Сдерживающие небеса», элегантный мужчина в просторном белом халате, с абрикосово-желтым поясом. Вокруг него летало множество тонких игл, каждая длиной с ладонь. Этого человека звали Гун Суньнянь. Он старался держаться в тени, поэтому не был хорошо известен. Только после того, как первый избранный, Бай Сю, признал, что он не так хорош, как Гун Суньнянь, последний получил свою нынешнюю должность. Третье место занимал дворец Вань Шунь. Первый избранный, Бай Сю, был холоден, как нефрит. К его спине был прикреплен клинок, намного более длинный, чем обычный. Его длинные черные волосы были собраны в высокий хвост. Руки упирались в колени, а глаза были полуприкрыты. Похоже, ему не было дела до сражающихся сейчас на площади первых номеров, которые были значительно ниже них в рейтинге. В это время на площади шел бой между сектами, занявшими 19 и 20 место в трех высших классах. Первые номера сект были на уровне седьмой грани. Каждый из них имел различные техники и стили, но все они были подавлены четырьмя гигантскими скульптурами и могли использовать только половину силы, которые обладали. Рядом с площадью располагались места сект трех средних классов, за ними места сект трех нижних классов. Места были четко разграничены. Место секты дьявольского начала, где сейчас сидел Лушен, было в самой дальней части площади. Позади него были только скалы и каньон. Когда Лушен вернулся, Хэсинцзы там уже не было. Там было только знамя секты дьявольского начала, стоящее в гордом одиночестве. Бой на далекой площади его ничуть не интересовал. Секретные искусства не имели к нему никакого отношения. Все участники полагались на секретные искусства, созданные на основе их родословных. От скуки Лушен, усевшись со скрещенными ногами, тренировал свою внутреннюю ци, время от времени проверяя происходящие с сердцем силы воли дьявола изменения. В этот раз, медитируя, он заметил кое-что необычное. Первое сердце дьявола, змея с человеческим лицом, которое еще зовется змеей зависти. Второе, лев ярости. Третье сердце, если все будет идти, как должно, это будет тень безумия. Если нет, то это будет какое-то другое желание, взятое из глубин моего сердца. Сосредоточившись на своем восприятии, Лушен обнаружил, что на третьем сердце появилась еще одна трещина. В общей сложности, 9 дьявольских сердец. После того, как все они будут сформированы, останется объединить их в последнее сердце силы воли дьявола. Это будет завершенное сердце дьявола, а также верхняя ступень всех секретных техник секты дьявольского начала, подумал Лушен. Он с нетерпением ждал дня, когда это случится. Секретная техника секты дьявольского начала может полностью преобразить, как родословную, так и тело изнутри. Внутренняя ци непрерывно усиливается, как через тело, так и через кровь, развивая и расширяя силовую систему. Тогда, что произойдет, когда они объединятся? Результат должен быть интересным. Сидя со скрещенными ногами, он некоторое время внимательно наблюдал. Третье сердце силы воли дьявола должно было появиться на свет в течение ближайших 2 дней. Спустя час, может чуть больше, закончился еще один матч. Даже издалека можно было услышать крики, смех и жалобы учеников сект. Доносящиеся до него голоса были громкими и живыми, вместе же, выделенном распорядителями секты дьявольского начала, было тихо и пустынно. Незаметно пролетел еще час, небо к этому времени потускнело. Люди из сект медленно возвращались на свои места. Почти все двигались группами по двое или трое. Хэсинцзы, брат и сестра семьи Чжань, В фонтане Янь Юньсин шли вместе, тихо обсуждая результаты большого турнира. Лицо Фантаня пересекал еще не полностью заживший шрам. Очевидно, он получил эту рану совсем недавно, во время большого турнира. Глава 242.2. Прибытие, часть 2. Увидев, что все возвращаются, Лу Шен медленно встал. «Где ты был, брат Лу? Я нигде не мог тебя найти», с сожалением произнес Чжань Куннин. «Ты пропустил все самое интересное. Бой брата Фана был очень жестоким, но зато он в итоге успешно поднял своей секте рейтинг. Вот значит как, я прогуливался у подножия горы», небрежно ответил Лу Шен. «Это все, осталось дождаться окончания встречи мастеров секты объявления рейтингов», улыбнувшись, сказала Чэнь Юньсин. «Завтра мы будем свободны. Младший брат-ученик, тебе не нравятся оживленные места?» тихо спросила Хэ Син Цзы. «Все, не настолько критично», Лу Шен посмотрел на оживленную толпу, состоящую из учеников сект, которые что-то активно обсуждали. Складывалось впечатление, будто большой турнир встречи стал своего рода развлечением для учеников стародов, как фестиваль или нечто подобное. «Значит, можно начинать готовиться к возвращению», — подвел итог Лу Шен. «Так скоро». Честно говоря, Хэ Син Цзы хотелось повеселиться. Им так редко удавалось выбраться из своих пещер и встретиться с таким количеством людей. Рейтинг секты был стабилизирован. Беспокоиться больше ни о чем. Настойчивость, которую Лу Шен проявлял в отношении возвращения на базу секты, немного ее печалила. Так нелегко было собраться вместе. «Почему бы нам немного не повеселиться?» – предложила Чэнь Юньсин. «В моем клане нефритовой песни есть красивые младшие братья и сестры. Если хочешь, могу познакомить тебя с некоторыми из них, брат Лу», – шутливо добавила девушка. «Я женат». Кроме того, эта поездка была не ради удовольствия. Усмехнувшись, ответил Лу Шен. «Хватит уже болтать, идемте ужинать». Секта Небесного Лотоса приготовила сладкие, пряные и кислые блюда в трех разных концах площади. «Можно выбрать еду согласно своим предпочтениям. Что вы хотите съесть?» — вмешалась в разговор Чжань Хуншен. «Я хочу кислую, а я люблю острую пищу», — заговорили одновременно все присутствующие. Посмотрев на Чжань Хуншен и Фантаня, Лу Шен вздохнул. «Я не пойду, сестра-наставница, слишком не задерживайся», — пробормотал он, после чего, развернувшись, двинулся прочь. Проводив его беспокойным взглядом, Хэ Син Цзы посмотрела на друзей. В данный момент она не знала, какое решение принять. Семья Линь. Отложив ложку и прикрыв глаза, Линь Быкай медленно пережевывал пищу. По обе стороны от него за столом сидело еще два человека, две женщины. Одна была одета в черное, другая в белое. Волосами, от лба до затылка, у этих двоих была покрыта только половина головы. На левой стороне волос не было, только голая кожа. У обеих женщин были глубоко посаженные глаза, изо рта торчали острые клыки. «Встреча вот-вот закончится», — тихим голосом сказал Линь Быкай. Линь Хуандао взял с собой божественное оружие. «Все аспекты плана тщательно продуманы. Ждали только вас двоих». Выражение лица женщины в черном было холодным. Ее руки постоянно теребили фарфоровую чашку. «По правде говоря, мы, божественные ласточки, не должны вмешиваться в дела молодого господина». Линь Бэй усмехнулся. «Это не личное дело. План Линь Хуандао, на самом деле, безупречен. Проблема в том, что Шаньян Фэй не стала действовать так, как ожидалось. Вот почему я пригласил вас двоих. Надеюсь, вы поможете мне следить за семьей Шаньян. Как только их эксперты предпримут какие-то шаги, вы двое сразу же мне об этом доложите». Женщины переглянулись. «Это всего лишь слежка. Конечно, для нас это не проблема, но молодой господин потратил так много, чтобы нас нанять. Это ведь не ради такой мелочи». «Конечно, нет», — Линь Быкай засмеялся. «План стабилен. Все секретные ходы организованы должным образом. Теперь его просто нужно осуществить. Одна из причин, почему мы пригласили вас, — предотвращение любых возможных случайностей. Перестраховка». «Хорошо», — холодно ответила женщина в белом. «С вами двумя я буду чувствовать себя увереннее». Кроме того, Линь Бэй поднял бокал вина. «Это касается Линь Хуандао. Если что-то случится, пожалуйста, позаботьтесь о нем». Две божественные ласточки знали о конфликте, произошедшем между ним и Линь Хуандао, и понимали, что он имел в виду, поэтому согласно кивнули. «Если будет нужно, мы вмешаемся». Они изначально были на его стороне, просто он не использовал их раньше. Благодаря этому, их связь с ним была скрыта, и они могли в критический момент, такой, как сейчас, сделать свой ход на следующий день. Встреча, наконец, закончилась. Лушен не присутствовал на закрытии, все это время он в выделенной ему комнате культивировал свою внутреннюю силу. После полудня Хэсинцзы сообщила об окончании встречи, только тогда он вышел из комнаты. «А что насчет учителя? Каков наш рейтинг?» – поинтересовался Лушен. Услышав его вопрос, Хэсинцзы буквально засияла от радости. «Мы заняли 59-е место. Учитель выиграл у трех мастеров сект. Мы получили много ресурсов и шахт. Такой вот поворот. Очень хорошо. Когда мы планируем возвращаться?» Лушен тоже был рад, что встреча прошла гладко, без каких бы то ни было неприятностей. Он все еще опасался раскрывать свою силу, не желая становиться мишенью. Он не ожидал, что на протяжении встречи ничего непредвиденного не произойдет. Они действительно сдались? Невозможно. Его сердце не верило в это. «Младший брат-ученик, я думаю, мы должны пойти с Шичжигуанцзуном. Так получилось, что нам по пути с тремя великими сектами. Они могут взять нас с собой. Мы будем защищены элитами большого количества сект. Так будет намного безопаснее», – рассудительно заметила Хэсинцзы. Подумав об этом, Лушен нахмурился. «Что думает по этому поводу учитель? Я также считаю, что мы должны объединиться с крупными силами». Люшаньцзы степенно вошел во двор, довольным взглядом посмотрел на Лушена и Хэсинцзы. «Эта поездка стала успешной только благодаря тебе, малыш Шен. Учитель, вы слишком добры», – Лушен улыбнулся. «Однако, не думаю, что наличие большого количества людей поможет скрыть наше местонахождение». Великий старший на мгновение задумался. «Верно, наверное, лучше будет все же действовать в одиночку. Благодаря тому, что нас мало, мы можем двигаться быстрее». Он ненадолго замолчал. «Значит, так и поступим. Так будет легче скрыться, в случае чего». Глава 243. Прибытие. Часть 3. Чтобы добраться до Байлина, нужно всего лишь преодолеть небольшой участок пути. Все будут друг у друга на виду. Я почти уверен, что никаких проблем не возникнет. Так что этот путь можно проделать и в компании с другими, сказал великий старший. В любом случае, даже если мы захотим пойти другой дорогой, у нас ничего не выйдет. С горы в направлении Байлина ведет только один путь, а вот уже после Байлина нам придется разделиться. «Есть только один путь?» – переспросил Лушен. Такого он не ожидал. «Верно», – кивнул Люшаньцзы. «Точнее, есть только один короткий путь, все остальные – слишком длинные. Решайте тогда сами, учитель», – наконец, сдался Лушен. «В любом случае, если много людей будут двигаться вместе, скорее всего, ничего не произойдет. Проблемы могут возникнуть во второй части пути, когда им придется разделиться». «Хорошо, вы, ребята, идите, собирайте вещи, а я договорюсь о карете». Развернувшись, Люшаньцзы направился к выходу. Лушен и Хэсинцзы, быстро собравшись, вышли во двор. Когда они были на полпути к выходу, к ним подошла Чэнь Юньсин. Она уже договорилась об экипажах и собиралась вместе с сектами трех высших классов спуститься с горы. Она спросила их, не хотят ли они присоединиться. Услышав ее вопрос, зашедший в этот момент во двор великий старший поспешно согласился. Связи клана Нефритовой Песни были обширными. Родственницы многих экспертов были последователями клана Нефритовой Песни. Поэтому, когда предоставлялась возможность, эти эксперты заботились о своих родственницах. То, что они так быстро смогли организовать экипажи, не было неожиданностью. После того, как секта Дьявольского Начала и клан Нефритовой Песни решили пойти вместе, к ним присоединилась и секта Прекрасного Сада. Потом добавилась еще одна маленькая секта, о которой Лушен раньше не слышал. Встретившись с мастером клана Нефритовой Песни, трое из секты Дьявольского Начала получили две кареты, в которых им предстояло отправиться в путешествие. Из-за недостатка экипажей, предоставленных кланом Небесной Песни, несколько маленьких сект были вынуждены объединиться в небольшую группу. Спустившись к подножию Уединенной Горы, экипажи медленно двинулись в сторону Байлина. Дул легкий прохладный ветерок. Базу секты Небесного Лотоса и город Байлин разделяла светло-желтая долина. Линь Хуанда ехал верхом на черном коне, по кличке Летящий в ночи. Рядом с гигантской обветренной скалой конь замедлился до рыси. Летящий в ночи был отличным породистым скакуном, ведущим свой род от времен далекой династии Галы. Поскольку он мог преодолеть сотню ли за ночь, обладал ночным видением и мог скакать по пересеченной местности, его высоко ценили и во времена династии Сун. К сожалению, такую лошадь было очень сложно вырастить. Траву, которую она ела, нужно было собирать только в лесах далеких южных земель. Линь Хуандао носил за спиной серебристо-белый боевой топор, край которого сиял тусклым серебристым светом. Рукоять обвивала золотая змея, извивающаяся так, словно была живой. «Ху!» — выдохнул он, выпорхнувшее изо рта облачко белого пара медленно растворилось в воздухе. «Молодой господин, должно быть, думает, что я начну действовать ближе к концу пути. Хочешь сказать, это не так?» — донесся до него из-за спины тонкий детский голос. «Конечно же, нет!» — Линь Хуандао обернулся. Позади него, на траве, стоял маленький демон с человеческим телом и змеиной головой. Демоническая форма этого существа была до нельзя странной, полностью отличающейся от обычных змееподобных демонов. У него было три головы. В середине – зеленовато-синяя змеиная, слева – голова маленького мальчика, а справа – девочки. Обе человеческие головы улыбались страшной, жестокой улыбкой. «Вы пришли, Чунь Юэ Цзы». Линь Хуанбао был явно привычен к облику этого демона. Многие благородные семьи поддерживали отношения с демонами, каждый из которых имел свою собственную форму. «Кажется, мы прибыли одновременно», с другой стороны медленным шагом приблизился сгорбленный старик в бамбуковой шляпе, с бамбуковой корзиной в руках. «Отлично, Аньну уже тоже здесь. Сейчас самое подходящее время». Подняв голову, Линь Хуандао посмотрел в небо. «Секта восточных талантов и дворец водных миражей – это две несгибаемых кости. Я займусь дворцом водных миражей. Что касаемо вас, решайте сами». Трехголовый змееподобный монстр по имени Чунь Юэ Цзы посмотрел на старца в бамбуковой шляпе. «Я возьму на себя секту восточных талантов. Нет, ею займусь я». Так уж получилось, что лидер этой команды, мастер Весеннего острова и этот бесполезный старик, давние друзья, не согласился Аньну. «Меня не интересуют слабаки», – нетерпеливо воскликнул Чунь Юэ Цзы. «К сожалению, этот старик считает так же. Мозговое вещество слабаков на вкус настолько неприятно, что его трудно проглотить», – мрачно засмеявшись, парировал Аньну. «Эти двое были великими демонами, заключившими союз с семьей Линь. Они оба обладали невероятной силой и были лидерами своих регионов. На этот раз Линь Хуандао пригласил их ради одного взаимовыгодного дела. Он не мог выбрать более слабых партнеров, так как от этого зависело, какую он в конце получит прибыль. Среди великих демонов сила была в большом почете. Сильных уважали. Сражение рука об руку с сильным противником среди демонов считалось почетным делом. Сейчас, когда дело касалось их интересов, ни один из них не хотел уступать. Как насчет такого? Мы объединим секту ста закаливаний с сектой дьявольского начала. Это будет хорошим решением, предложил Линь Хуандао. Согласен, это хорошо. Оба демона одобрили это решение. Если это возможно, не убивайте мастеров сект. Эти секты должны обладать божественным оружием, иначе мы не понесли бы в прошлый раз такие потери. Мы должны узнать местонахождение божественного оружия у учеников, предупредил их Линь Хуандао. Ненавижу живых. Хорошо, я выбираю секту ста закаливания и секту дьявольского начала, вздохнул трехглавый демон. Осталось не так много времени. Давайте выдвигаться, мягко сказал Линь Хуандао. Два демона, переглянувшись, медленно развернулись и двинулись в разных направлениях. Только дождавшись, когда эти двое исчезнут, Линь Хуандао, заведя руку за спину, выхватил боевой топор, двинулся в противоположном от демонов направлении. Дворец водного миража не был легкой целью, поэтому ему нужно было тщательно придерживаться плана. Лу Шен сидел в своей карете. По его кровеносным сосудам медленно текла дьявольская ци, заставляя лицо светиться каким-то странным зловещим светом. Одновременно с дьявольской ци он активировал основную багряную технику девяти яростей. Меридианы и кровеносные сосуды питались одновременно. Он чувствовал, как его тело превращается в нечто еще более мощное. Экипаж двигался медленно, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Иногда снаружи доносился смех Чэнь Юньсин. Там собралось несколько учеников из различных сект, которые сейчас весело болтали. Лу Шен не хотел на подобное тратить время. По его мнению, лучше бы они сейчас культивировали свои секретные искусства, чтобы, оказавшись в беде, не чувствовать сожаления из-за своего бессилия. С самого начала встречи, за исключением моментов, когда он выиграл несколько боев, и до самого ее конца, Лу Шен сидел в своей комнате и культивировал, никак не взаимодействуя с другими. После того, как Лу Шен показал свою физическую силу, в душе великого старшего затеплился лучик надежды. Невероятно крепкое телосложение Лу Шена, вкупе с очень гибкой дьявольской ци и его врожденным талантом к использованию секретных техник, давала надежду, что со временем секта дьявольского начала сможет подняться на вершину рейтинга, шокировав всех экспертов Стародов. Особенно он в это уверовал после того, как расспросил Хэсинцзы о том, какие методы использовал Лушен, чтобы добиться победы. По мере ее рассказа, его глаза все больше сияли. Гений, так хорошо владеющий приемами ближнего боя, был бы чрезвычайно популярен даже в сектах трех высших классов. Что уж говорить о секте дьявольского начала, об этом даже не стоило упоминать. Тук-тук-тук, внезапно кто-то постучал в дверь кареты Лушена. Парень медленно открыл глаза. «Кто там?» «Это я, Шинья», — донесся снаружи голос Юэ Шиньи. «Пожалуйста, заходите», — Лушен выпрямился на сиденье. Дверь кареты медленно отворилась. Ярко улыбнувшись, Юэ Шиньи забралась в карету, осмотрелась. «Младший брат-ученик, ты один, это довольно удобно». Приблизившись, она уселась перед Лушеном, скрестив под собой ноги, извлекла из рукава книгу в медной обложке. «Здесь доказательства прав собственности на железный рудник Красного Солнца, точное местоположение и длительность добычи материалов. Здесь записано все». Протянув руку, Лушен взял медную книгу, медленно пролистал страницы. «Точное местоположение шахты, имя владельца, приблизительная ценность и другая информация были записаны в этом документе. Шахта уже была зарегистрирована на его имя. Спасибо». Просмотрев документ, он спрятал его за пазуху. Младший брат-ученик Лу, оставаясь в одиночестве в карете и воздерживаясь от общения и веселья, «Ты не скучаешь?» Улыбнувшись, спросила Юэ Шинья. «Все в порядке?» Спокойно ответил Лушен. «Я давно привык к одиночеству. Разве ты не женат? Почему тебя не сопровождают члены семьи?» Мягко спросила Юэ Шинья. «Я планировал перевести их в центральные равнины после того, как обоснуюсь. Северные земли. Центральные равнины очень сильно отличаются от северных земель», сказал Лушен. Юэ Шинья согласно кивнула. «Это так, будь то вступительные экзамены в академию, резиденции людей или другие аспекты, северные земли во всем уступают центральным равнинам. Если бы моя семья не укоренилась так глубоко на юге, я бы тоже хотела, чтоб они перебрались в центральные равнины». Бум! Внезапно снаружи раздался оглушительный взрыв. Экипаж резко остановился. Лошади испуганно заржали. Экипаж закачался, словно потерял равновесие. Звук взрыва был настолько громким, что у некоторых людей на миг остановились сердца. Быстро раздвинув шторки, Лушен посмотрел в сторону, откуда пришел звук. К серому небу поднимался столб черного дыма. Это место – секты восточных талантов. Юэ Шинья нахмурилась. Что-то не так, секта восточных талантов – одна из сект трех высших классов. С ней не мог произойти несчастный случай, пробормотал Лушен. Или может, случилось нечто неожиданное, может, взрыв произошел из-за того, что их секретное искусство вышло из-под контроля. Я слышала, среди гениев трех высших классов есть такие, сила родословной которых крайне нестабильна, как бы они ни развивали силу своей родословной, рано или поздно это приведет к взрыву, сказала Юэ Шинья. Неужели может случиться нечто подобное? Лушен был поражен. Он никогда не читал в книгах ни о чем подобном. Повсюду валялись обломки экипажей, перемежающиеся с грудами черного пепла и сожженными телами людей. Лидер команды, мастер Весеннего острова, пропал без вести. Из 32 учеников выжило только трое, и то, только потому, что они отправились к каретам других сект, чтобы поздороваться со своими родственниками. Продолжительность атаки была крайне короткой. Все было кончено всего за несколько мгновений. Лао Сюйфэн, лидер западного бескрайнего двора, присев, растер между пальцев черный пепел, недовольно поморщился. Кто мог сломить сопротивление мастера Весеннего острова, эксперта области змей, всего за несколько мгновений? Никто в нашей команде не сможет справиться с такой силой. Мы должны как можно скорее вернуться в секту. В противном случае, без нашего первого номера никто из нас не сможет даже приблизиться к убийце по силе. Все настолько серьезно? Может, мастер Весеннего острова просто преследует убийцу, поэтому мы и не смогли его найти? Мрачным голосом спросил эксперт одной из сект трех низших классов. Глава 244.1. Прибытие, часть 4. Это не невозможно, скорее маловероятно, Сюй Фэнхэ покачал головой. В любом случае, ситуация сейчас крайне опасная. К месту происшествия подошло еще несколько человек, которые хотели увидеть все своими глазами. Сюй Фэнхэ рассказал окружившей его толпе о том, что ему удалось понять. Многие из мастеров сект задумчиво замолчали. То, что враг осмелился сделать это при таком количестве мастеров и старших, показывает, что он обладает необычной силой, прошептал один из мастеров сект. Но тот факт, что он не осмелился действовать в открытую, а ударил из-под тишка, говорит о том, что его сил недостаточно, чтобы справиться со всеми нами одновременно. В противном случае, он бы просто пришел и всех нас убил. Кровавый малыш Хуанфу, первый номер западного бескрайнего двора, прибыл с группой своих людей. Он был лидером и имел полное право посещать 100 родов, как и другие мастера сект. Брат Хуан прав, один за другим прибыли еще двое первых номеров сект. Ни один из экспертов не мог проигнорировать такой сильный взрыв. Естественно, они поспешили узнать, что случилось. Байсю, первый избранный, осмотрелся. Узнав о взрыве, мы с группой осмотрели окрестности, но не заметили никого, кто бы убегал. Кроме сект, оставшихся на базе Небесного Лотоса, и сект, ушедших в другом направлении, было в общей сложности 27 сект, идущих этим путем. Очень легко спрятать одного или двух человек в такой массе людей. Вы думаете, среди нас есть шпион? Нахмурился кровавый малыш Хуанфу. Возможно. Холодно кивнул Байсю. Пока они разговаривали, прибыло еще несколько мастеров сект. Тот, кто не пришел лично, отправил учеников узнать, что произошло. Ситуация становилась все хаотичней. Используя влияние западного бескрайнего двора, Хуанфу приказал всем собраться и рассказал о том, что недавно случилось. Старшие Хуан и Цзин дворца водного миража сидели в карете друг напротив друга. Выражения их лиц были предельно серьезными. Что на самом деле произошло с сектой восточных талантов? Неужели причина в том инциденте? Тихим голосом спросил старший Цзин. Люди, совершившие убийство, обладают необычайной силой. Фракция, которая смогла послать такую могущественную группу, должна быть чем-то, с чем нужно считаться. Старший Хуан нахмурился. Трудно сказать, является ли это местью секте восточных талантов или чем-то другим. Проблема в том, что они смогли расправиться со всей сектой восточных талантов прямо перед носом такого количества мастеров сект. Как ты знаешь, они забрали с собой возглавляющего команду мастера Весеннего острова. Он попал в секту трех средних классов в раннем возрасте и был намного сильнее, чем большинство мастеров сект трех низших классов. Такой человек, как он, не мог просто так исчезнуть. Старший Цзин выглядел обеспокоенным. Они оба глубоко задумались. Минутой позже, неужели это, зрачки старшего Хуаня внезапно сжались, словно он вдруг что-то вспомнил. «А чем ты?» – удивленно посмотрел на него старший Цзин. Он знал своего брата очень хорошо, если бы не что-то серьезное, у него б не было такого выражения лица. Старший Хуан, глубоко вздохнув, подошел к старшему Цзин, слегка шевельнул губами. Бум! Внезапно ударил старшего Цзина ладонью в грудь. Ни секунды не колеблясь, открыв рот, выплюнул облако серебристого света, которое начало обволакивать голову старшего Цзина, заставив того закричать от боли. Звук был подавлен прежде, чем его можно было услышать. После того, как серебристый свет свернулся в шар, он внезапно взорвался, превратившись в куполообразный барьер. Он быстро расширился, охватив пространство в несколько десятков метров. «Ты, старший Цзин, наконец, смог отпрянуть от старшего Хуана, но было уже поздно, в его груди зияла окровавленная дыра. Плоть вокруг раны отчаянно пыталась исцелиться. Но прежде, чем он успел еще что-то сказать, старший Хуан нанес ему еще один удар, на этот раз в голову. Во все стороны полетели фрагменты мозга. Более половины головы старшего Цзина превратилась в серо-красное месиво. Атака противника была слишком быстрой и внезапной. Старший Цзин никак не успевал вовремя среагировать. Он не ожидал, что его родной брат внезапно его атакует. Застигнутый врасплох старший Цзин лишился возможности сопротивляться. После того, как его несколько раз ударили, он больше не был похож на человека, скорее на фрикадельку, пытающуюся восстановить свою первоначальную форму. Я не знал, что даже один луч силы божественного оружия может быть таким мощным. Старший Хуан выплюнул еще одно облачко серебристого света, обернувшееся вокруг фрикадельки. Его лицо внезапно изменилось, превратившись в лицо старика в бамбуковой шляпе. О главной угрозе можно забыть. Теперь пришло время разобраться с остальными. К этому времени до кареты успели добраться услышавшие шум ученики. Глава 244.2. Прибытие. Часть 4. Задняя часть вереницы карет. Чун Юэ Цзы смотрел на убегающую вдаль змееподобную линию карет. «И как мне найти среди них секту 100 закаливаний?» – спросил он. Ему ответил один из стоящих позади него мужчин со змеиной головой. «По правую руку от вас на границе обветренных скал виднеется флаг секты 100 закаливаний». Мужчины со змеиными головами были высокими и мускулистыми. Они были не более боеспособными воинами под началом Чун Юэ Цзы. Они были намного выше своего босса. Их черная, плотная змеиная чешуя выглядела свирепой и злой. Чун Юэ Цзы внимательно принюхался, повернув голову в направлении секты 100 закаливаний. Внезапно его лицо исказилось. «Интересно, эта секта на самом деле скрывает свою силу? Возможно, небольшая благородная семья, являясь высокоранговым демоном, находящимся в союзе с семьей Линь?» Чун Юэ Цзы не боялся обычных благородных. Кроме 9 великих семей центральных равнин, все остальные семьи, хоть и имели своих мастеров божественного оружия, не могли свободно им пользоваться. Хотя мастера божественного оружия были сильны, в основном это была заслуга непосредственно божественного оружия, а не способностей самих мастеров. У обычных благородных семей не было достаточно ресурсов, поэтому они должны были угождать своему божественному оружию, проводя большое ритуальное подношение. Только после этого они могли использовать его силу. Великие демоны не боялись небольших благородных семей. Они опасались таких семей, как Линь, известных своей кровожадностью и жестокостью. На самом деле, хотя 9 великих семей центральных равнин были сосредоточены вокруг божественного оружия, им не обязательно было его использовать. Они имели в своем распоряжении осколки божественного оружия и могли взять с собой любое количество осколков, если собирались кого-то преследовать. Они легко могли убить такого, как он, великого демона. Конечно, позже за это приходилось платить определенную цену, но в сравнении с выгодой, которую они получали, убив великого демона, эта цена выглядела незначительно. «Мастер Чун, эта благородная семья скрывается в секте 100 закаливаний, тогда почему семья Линь об этом не знает?» – недовольно спросил высокий мужчина со змеиной головой. «Потому что они, не я». Чун Юэ Цзы засмеялся. «Мое обоняние может выявить множество различных запахов, которые люди просто не могут различить. Запахи благородных семей и сект хотя и похожи, но все же имеют некоторые различия. Несмотря на то, что они тщательно скрыли все следы, в конце концов, они не смогут спрятаться от меня. Тогда что насчет секты дьявольского начала?» – спросил один из змееголовых. Чун Юэ Цзы презрительно хмыкнул. «Все нормально. Обычная маленькая секта. Вероятно, они использовали святое оружие, чтобы убить блуждающего бога. Значит так, парни, пока я буду разбираться с сектой 100 закаливаний, вы позаботьтесь о секте дьявольского начала. Помните, действовать нужно быстро. После выполнения задачи, встречаемся в условленном месте», – проинструктировал он своих подчиненных. «Да, господин». Оба змееголовых, один за другим, склонили головы. «Замораживающий эффект топора длится около 4 часов, поэтому внимательно следите за временем. Не волнуйтесь, господин», – сказал один из змееголовых. Они были сильнейшими демонами-змеями среди воинов Чун Юэ Цзы, с невероятно крепким телом и кожей, такой же прочной, как металл. Они оба тяжело тренировались в южном таинственном лунном озере в течение нескольких сотен лет, изучая сильнейшие секретные искусства. Ни один эксперт области змей не смог бы справиться с подобной силой. Они наблюдали за Чун Юэ Цзы, который, подобно молнии, стремительно растворился в воздухе. Он исчез буквально в мановение ока. Только после того, как он ушел, они позволили себе выпрямиться. Святое оружие нужно заряжать в специальном бассейне. Так как после смерти блуждающих богов прошло не так уж и много времени, сомневаюсь, что секта дьявольского начала взяла его с собой в путешествие. Иными словами, все, что нам нужно, это найти мастера их секты. Оба змееголовых, медленно открыв рты и прищелкнув змеиными языками, криво усмехнулись. «Я слишком давно не ел сырого мяса. Оказывается, я на самом деле за ним скучал. Являясь экспертами, уже преодолевшими границу области Черного Кристалла, они могли безбоязненно сразиться с любым противником из сект 3 высших классов. Что касаемо схватки с кем-то из 3 низших классов, это было похоже на прогулку в парке». Фонтань, нахмурившись, посмотрел в направлении далекого взрыва. «Что происходит?» – прошептала Чжань Хуншен. Они разговаривали, передвигаясь верхом. Внезапно раздавшийся звук взрыва напугал лошадей, которые теперь ни в какую не желали двигаться вперед. «Давай посмотрим», – без энтузиазма предложил Фонтань. «Похоже, секретная техника вышла из-под контроля, и произошел взрыв. Я слышу, люди впереди об этом говорят. Эти двое ехали по полю параллельно каретам, отдельно от Хэсинцзы и Чэнь Юньсин. Они словно находились в своем собственном мире, созданном специально для них двоих». В этот момент в гуще экипажей прозвучал еще один взрыв. Фонтань сразу же направил лошадь в том направлении. Однако лошадь не хотела двигаться, как бы он ее ни понукал. Лошадь Чжань Хуншен вела себя точно так же. Не имея другого выбора, они спешились. К счастью, кареты тоже остановились. Лошадей привязали к грузовой повозке. Фонтань двинулся к экипажам своей секты. Чжань Хуншен следовала за ним, посматривая по сторонам. Странным было то, что когда они уходили, здесь было довольно многолюдно. Сейчас, когда они вернулись, все люди куда-то исчезли. Почему здесь никого нет? Там, впереди, целая толпа, а здесь, никого. Они пошли узнать, что случилось, прошептала Чжань Хуншен. Интуиция подсказывала Фонтаню, что здесь что-то не так. Возможно, прошептал он в ответ. Пойдем быстрее, посмотрим. Хорошо. Его тон насторожил девушку. Они проходили карету за каретой. Хотя впереди явно виднелось большое скопление людей, эти люди были, словно отражение в зеркале, расплывчатые и нечеткие. Если присмотреться, можно было заметить странное искажение. Чжань Хуншен заметила, что один из людей смеется, поглощая какую-то пищу. Через некоторое время она снова посмотрела на этого человека, картинка была той же. Блин в его руках, учитывая то, что он уже некоторое время его ел, должен был стать намного меньше, но, как это ни странно, его величина совсем не изменилась. Ша-ша-ша-ша, испугавшись, она быстро догнала Фонтаня. Модная короткая юбка и короткий топ, что она сегодня надела, внезапно показались ей неуместными. Она начала сожалеть, что пожертвовала полезной одеждой в угоду внешнему виду. Она сейчас промерзла до костей. Когда они добрались до экипажей, в которых ехали команды клана Нефритовой песни и Прекрасного сада, Фонтань внезапно остановился. Он медленно опустил глаза, его зрачки сузились. Это едва заметная серебристая нить отделяла место, где они стояли, от того, где находились представители остальных сект. Он посмотрел налево, следуя взглядом за серебристой нитью, которая, закругляясь, охватывала довольно большую площадь. Как внутри, так и снаружи нити все выглядело абсолютно нормальным. Что касаемо их двоих, они сейчас находились в кругу. Что? Что это такое? Фонтань чувствовал внутреннее напряжение. Если изначально он немного беспокоился о Чжань Хуншен, то сейчас его больше волновала собственная безопасность. Глава 245. Уборка. Часть 1. Ша-ша-ша. Появившаяся рядом с Фонтанем человекоподобная фигура зашипела, словно змея. Прежде, чем она приблизилась, Фаншен с Чжань Хуншен почувствовали пронизывающий холод, вгрызшийся в их тела. По коже побежали мурашки. Тяжелая вонь демонической ауры расползалась по земле, заполоняя собой все окружающие пространства. Как ни удивительно, эта аура была заключена строго в пределах круга, не просачиваясь наружу. Это. Зубы Фонтаня застучали, то ли от холода, то ли от страха. Такая густая демоническая аура могла принадлежать только одному существу, великому демону. Других вариантов не было. Демоническая аура была своеобразной субстанцией. Она напоминала туман, но на самом деле являлась чем-то другим. Люди видели демоническую ауру в виде густого тумана, являющегося следствием смешивания запаха демона и излучаемой им энергии. Она была серовато-белой, источающей тонкий аромат. Это был естественный запах демонов, производимый их телами. Временами он даже вызывал коррозию и обладал другими опасными свойствами. На самом деле, его часто принимали за токсические пары. Именно этот неприятный запах сейчас чувствовали Фонтань и Чжань Хуншен. Это было очевидное змеиное зловоние. Внезапно площадь внутри круга наполнила ритмичное биение. Батум. Лицо Фонтаня побледнело. Опустившись на колени, он испуганно замер. Из его рта, едва он его открыл, хлынул поток крови. Старший брат, Фан, помоги, помоги мне. Грудь Чжань Хуншен пронзила сильная боль. На уголках ее рта выступили капельки крови. Лицо побледнело, и она упала на землю. Это резонанс сердцебиения великого демона. Хуншен, держись там. Я собираюсь найти учителя и остальных. Ты должна продержаться. Фонтан с трудом смог подняться. Его черная мембрана внезапно задрожала. Тело окутал черный туман. Его сила резко возросла. Гигантским прыжком он отскочил от великого демона, после чего растворился в поле. Старший брат Фан, Чжан Хуншен, лишилась дара речи. Когда она посмотрела на исчезающую вдали спину Фантаня, в ее сердце словно что-то разбилось. «Какую личину я должен использовать?» Внезапно она услышала глубокий, хриплый голос. Тело Чжан Хуншен сковало страхом. Она поняла, кому принадлежит этот голос, великому демону. Существо, называемое великим демоном, должно было быть, по меньшей мере, уровня области змей, если не выше. Многие великие демоны обладали невероятно мощными телами, которые могли производить такие странные эффекты, как резонанс сердцебиения. Как только добыча попадала в его охотничий диапазон, она была потрясена сердцебиением великого демона. Ее конечности немели и больше не желали двигаться. Внутренние органы начинали кровоточить, и человек терял всю силу, превращаясь в беспомощную добычу, застрявшую в паутине и ожидающую, когда великий демон ее съест. Раньше это был всего лишь охотничий навык медленно передвигающихся великих демонов. Когда его усилили, он стал кошмарным демоническим искусством. Батум, батум, сердцебиение постепенно приближалось. Внезапно резонанс сердцебиения уменьшился и исчез. Поняв, что снова может дышать, Чжан Хуншен облегченно вздохнула. Еще даже не успев понять причину паузы, она, собрав остатки своей силы, откатилась к грузовой повозке. Забравшись внутрь, спряталась за грудой вещей. Чуть себя не выдал, лучше отключить резонанс. Донесся до нее голос. Отдышавшись, Чжан Хуншен, повернув голову, через промежуток между вещами посмотрела в направлении голоса. Увидела высокого мускулистого мужчину со змеиной головой. Голова черного питона и мужское тело, одетое в пепельно-серую одежду. Увидев его, Чжан Хуншен почувствовала облегчение. Демоны этого вида имели очень плохое зрение. Большинство из них, чтобы ориентироваться в мире, использовало другие средства навигации, к примеру, тепло тела или запах. Чжан Хуншен поспешно активировала одно из секретных искусств своей родословной, с помощью которого можно было контролировать свое дыхание и теплообмен. К счастью, будучи ученицей секты Прекрасного Сада, она умела это делать. Если бы на ее месте оказался кто-то другой, он бы не смог скрыть свое присутствие. Немного успокоившись, Чжан Хуншен вспомнила, как Фан Тань бросил ее и сбежал. Ее затопили обида и разочарование. Однако, когда ее эмоции стали нестабильными, секретное искусство тоже начало колебаться. Она не могла позволить своим мыслям и дальше бродить в беспорядке. Что привело сюда великого демона змеиного рода? Чжан Хуншен заставила себя сосредоточиться на этом вопросе. Очевидно, это встреча стародов. С таким количеством могущественных мастеров секты старейшин, ни один демон-змей, пусть даже и великий демон, не должен был осмелиться к нам приблизиться. Через пространство между вещами она изучала великого демона, который только что дезактивировал свой резонанс. Несмотря на это, при виде демона ее сердце снова почти перестало биться. В этот момент голова и тело великого демона начали быстро трансформироваться. За несколько секунд из мускулистого мужчины он превратился в стройную женщину. Его голова тоже изменилась. Чешуя превратилась в человеческую кожу. Вскоре лицо полностью изменилось, на нем проступили знакомые черты. Голова покрылась длинными черными волосами, не спадающими на спину. Это же... Чжан Хуншен пришла в ужас. Она знала человека, в которого превратился демон. Это была Хэсин Цзы, старшая ученица секты дьявольского начала Хэсин Цзы. Что происходит? Как раз то, что надо. Самая удобная личина. Великий демон был весьма доволен своей способностью перевоплощаться. Осмотрев себя с ног до головы и не заметив никаких недостатков, он усмехнулся. Направился в сторону карет секты дьявольского начала. «Сестра-наставница, почему ты одна?» — донесся с другой стороны знакомый голос.